Ночь вторая. «Ну вот и дожили», — сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки. «Я здесь уже 2 часа. Вы не знаете, что было со мной целый день. Знаю, знаю, но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что, нам нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера долго думала. В чем же? В чем быть умнее? С моей стороны я готов, но, право, в жизни не случалось со мной ничего умнее, как теперь. В самом деле, во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук. Во-вторых, объявляю вам, что я о вас сегодня долго раздумывала. Ну и чем же кончилось? Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все снова начать, потому что в заключении всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце. То есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтоб поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну что вы за человек? Ну поскорее, начинайте же. Рассказывайте свою историю. Историю? Закричал я, испугавшись. Историю? Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? У меня нет истории. Так как же вы жили, коль нет истории? Перебила она, смеясь. Совершенно без всяких историй. Так жил, как у нас говорится, сам по себе. То есть один, совершенно один. Один вполне, понимаете, что такое один? Да как один? То есть вы никого никогда не видали? О, нет, видеть-то вижу, а все-таки я один. Что, вы разве не говорите ни с кем? В строгом смысле ни с кем. Да кто же вы такой, объяснитесь? Постойте, я догадываюсь. У вас, наверное, есть бабушка, как и у меня. Она слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила, тому назад 2 года, так она видит, что меня не удержишь, взяла, привязала меня, да и пришпилила булавкой мое платье к своему. И так мы с тех пор и сидим по целым дням. Она чулок вяжет, хоть и слепая, а я подле нее. Сиди, шей, или книжку вслух ей читай. Такой странный обычай, что вот уже 2 года пришпиленная. Ах, боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня нет такой бабушки. А коль нет, так как это вы можете дома сидеть? Послушайте. Вы хотите знать, кто я таков? Ну да, да, в строгом смысле слова, в самом строгом смысле слова. Извольте, я тип. Тип? Тип? Какой тип? Закричала девушка, захохотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться. Да, с вами привесело. Смотрите, вот здесь есть скамейка. Сядем? Здесь никто не ходит, нас никто не услышит. И начинайте же вашу историю, потому что уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип? Тип? Тип? Это оригинал. Это такой смешной человек, отвечал я,